Странно все это наблюдать. Читаешь вывески, написано одно, а ты знаешь, что здесь совсем другое. Вот этот дом, смотри, Сергей показал на здание из белого кирпича. Он стоит у нас, это он, но улица называется имени Горького, а здесь Тверская. Мне вообще все это трудно понять, я просто больше верю тебе на слово, чем понимаю мозгом. Это вообще очень трудно осмыслить. Вот смотри, идут люди, едут машины, течет жизнь, это понятно. Но получается, что именно здесь же идут другие люди, едут другие машины, течет другая жизнь. Просто она нам сейчас недоступна, как и наша, той, другой. Может быть, вам, мужчинам, это легче понимается, вы в большинстве своем левополушарные, ваше мышление основано на логике. А мы, женщины, больше склонны к чувствам и интуиции, мы мыслим правым полушарием, поэтому эти чисто логические умозаключения нам труднодоступны. А во, подумал он про себя, да она, верно, прекрасный психолог, это, в общем-то, хорошо, легче будет ей у нас приспособиться. Эх, только бы тоннель выдержал. Прошу тебя, пречистая, заступись перед Господом, Сергей три раза перекрестился. Сереж, ты сейчас крестился, по всему видно, ты серьезно веришь в Бога, но как же это у вас уживается вместе? Верой коммунистическая идеология, нам здесь все уши продули, что это несовместимые понятия. Он усмехнулся и посмотрел на нее снисходительно. В вашей стране произошел контрреволюционный переворот, и упоминаемый тобою постулат суть идеологический пропагандистский штамп, применяемый для оболванивания широких масс, не больше. В действительности мир устроен не так, как вы думаете. Вера, это относится к мировоззрению, и у нас православие возведено в ранг государственной религии. Наш СССР, это, прежде всего, православная страна. Политические же установки той или иной партии, это уже относится к путям решения возникающих задач. Это вторичная исполнительная производная. Кстати, если тебе это будет интересно, то я не состою в ВКП(б), у которой большинство в Верховном Совете Народных Депутатов, высшем органе власти страны. Я как в институте вступил в Социалистическую партию Советского Союза, так и верен ей неотступно, как бы меня ни склоняли. Часть 12. А что, оказывалось, давление? Вызывали в ЦК ВКП(б), убеждали. Левченко вызывал и тоже внушал, но я не поддался. И ты знаешь, отступились. Думаю, это следствие очень зрелого государства и развитой демократии. А Левченко, это командир твоего корабля? Да, Владимир Евгеньевич, очень сильный и преданный стране мужик. Такого не свернешь. Но раз и он отступился, значит, ты пользуешься очень большим уважением на самом верху. Эти слова Ира произнесла, взвешивая каждое слово. Наверное, ты права, иначе бы меня не послали на это задание. Так, за разговорами, они выехали на Бульварное кольцо, недалеко уже был Кремль, его уже было видно. Давай оставим машину и сходим на Красную площадь, предложил Сергей. Давай сходим, а как же машина? У нас ее могут и угнать. Угнать, удивился он. Так милиция в раз найдет. Зачем угонять-то? Ты не все знаешь о нас и о нашей милиции. Кстати, у нас она называется полицией. Никто машину и искать-то не будет, они своими делами все там заняты. Ну и дела. Хорошо, что предупредила. Тогда охрану поручим умнице. Он открыл дипломат. Я сейчас закрою автомобиль, а ты скачаешь и видоизменишь код так, чтобы никто не подобрал. Затем заблокируешь брелок и возьмешь электронику под контроль. Поставь внешние помехи. После этих команд он закрыл дверь. Теперь можно гулять спокойно. Они прошлись вдоль Кремлевской стены и вышли на Красную площадь. Сергей с любопытством разглядывал мавзолей В. И. Ленина, могилу И. В. Сталина, долго вглядывался в лицо памятника. Вот это действительно трудно осознать. Здесь ведь лежит учитель, памятник с его скульптурой, могилы других советских руководителей, а власть находится не у их почитателей. У нас в это никто не поверит. Скажи кому, на улице засмеют. Когда они стали возвращаться, Сергей лег на брусчатку и, прислонив к ней ухо, стал прислушиваться. Нет, не слыхать еще Красной Армии, сиронизировал он. Это какой-то фантазм для меня, совершенно неприемлемая обстановка. Я никогда не смогу смириться и воспринять это. То, что я вижу, суть абсолютный эволюционный нонсенс. Она тихо взяла его за руку и успокоила. Вновь они мчались по заполненным улицам и проспектам Москвы, возвращаясь в больницу, где лежала Лида Садовская. Время пролетело незаметно, и нужно было успеть подготовиться. Заехали в квартиру к Ирине, где Сергей принял душ и отдохнул немного. Когда время стало подходить, он встал, сделал основательную зарядку. Впервые Ира наблюдала подготовку к схватке военно-морского профи, зрелище было впечатляющее. Казалось, он не знал устали, а мышцы рук и ног напрягались и приобретали металлический оттенок, отрабатывались удары левых и правых рук и ног. Это был и бокс, и кикбоксинг одновременно. Наконец подготовка была завершена, он наделся и подошел к ней. «Я готов, трогаем потихоньку». Ира всем телом прижалась к нему, и он почувствовал, как она дрожит. «Что ты, глупенькая, не бойся, ты думаешь, со мной что случится? Не думай так, все будет нормально. Пойми, я не прощу после себя, если брошу девчушку на растерзание этим дефективным садистам и извращенцам. А ты наберись храбрости, ты ведь у меня сильная, не так ли? Ты должна верить мне и не бояться ничего». Она согласно качала головой, а сама вытирала рукой вдруг хлынувшие из глаз слезы. Вновь дорога, больница, подъем на лифте на 4-й этаж и, наконец, палата. Сергей внимательно осмотрел помещение и попросил находившийся там медперсонал передвинуть кровать с больной прямо к противоположной стене. У двери на столик он поставил монитор с изображениями от телекамер, сходил в соседние палаты и убедился, что спецназовцы лежали на кроватях под видом больных, под одеялами у них были ЭКМО. По его просьбе Садовский распорядился весь медперсонал, видевший приготовление, запереть в отдельную комнату и изъять мобильные телефоны. Когда подготовка была закончена, Сергей подошел к генералу. «Прошу вас, сохраняйте выдержку. Вы военный человек, если ворветесь без моего сигнала, все погубите. Нужно обязательно взять его живым, иначе вся банда заляжет, и вы не сможете ее потом выловить. Как вы нравитесь мне, настолько жаль, что я не имею возможности знать, кто вы», — проговорил с сожалением генерал. «Потерпите, уже немного осталось», — улыбнулся Сергей. Садовский, тяжело вздохнув, вышел. Прошла программа «Время» по Первому каналу телевидения, где объявили, дочь известного генерала ФСБ, фамилия не называлась, была связана и в бессознательном состоянии сброшена в реку неизвестными лицами. По счастливой случайности, она осталась жива, но находится в состоянии комы. Полиция ведет расследование. Просьба всех, что-то знающих об этом, позвонить по телефонам. Далее была показана палата реанимации Лидия Садовская с закрытыми глазами, над которой хлопотали врачи. Сергей по достоинству оценил этот ход генерала. Молодец он, правильно сообразил. Что ж, пора ожидать гостей. Сидя за монитором, он контролировал оба крыла коридора, периодически посматривая в сторону больной. Ира была рядом с ней и не давала впасть ей в истерику. «Лежи спокойно с закрытыми глазами, сейчас ты нам можешь помочь только этим. Другого пути у тебя нет, ты должна перебороть свою слабость». Потянулись томительные минуты и часы ожидания. Напряжение достигло своего предела. Вдруг Сергей поднял правую руку вверх. «Внимание! Кажется, они идут». Да, один из них, несомненно, Урбанс. Клюнули все-таки. Он встал из-за монитора и прислонился спиной к стене у двери. Как только злоумышленники вошли в палату, спецназ во главе с генералом блокировал вход в нее и коридор. Внутри палаты послышалась сильная возня. Силовики хотели броситься туда, но Садовский остановил их. Он просил не вмешиваться, это его дело. «Не подпускайте никого к палате, приказываю открывать огонь на поражение». В это время дверь с шумом распахнулась, и из нее вылетел один из бандитов. Он ударился о соседнюю стену и упал, обливаясь кровью. Видимо, у него была проломлена грудь. Двое бойцов быстро унесли его. Через открытую дверь генерал наблюдал картину не для слабонервных. Урбанс, владеющий приемами кикбоксинга, пытался нанести Сергею сокрушающий удар, но тот умело увертывался, выбирая момент для наступления. В какой-то момент бандит изловчился и все-таки нанес Сергею удар, тот отлетел к двери. Бандит, резко повернувшись, бросился к кровати, где лежала Лида, но Ира мужественно встала на его пути. Негодяй, видимо, не ожидал, что такая хрупкая женщина способна будет остановить его, и несколько замешался, но придя в себя, сшиб Иру с ног и повалил на кровать. Но совершить очередное зло ему было не дано. Подоспевший Сергей нанес ему удар ребром ладони по правой ключице, моментально переломив ее. Подонок на несколько секунд загнулся и, казалось, был уже повержен, но Сергей не расслаблялся и вновь встал в бойцовскую стойку. Он оказался прав. Собрав последние силы, Верзила пошел ва-банк. Он вдруг выпрямился, дико закричал и, подпрыгнув, попытался сделать Сергею вертушку. Все застыли в оцепенении. Богородица была в этот миг с флотским офицером. Увернувшись от выпада ногой, он нанес сильный удар кулаком Урбансу в пах. Все слышали хруст костей переломанного таза. Упырь потерял дыхание, брякнулся на пол и забился в судорогах от боли. Сергей захватил его локтем за шею и подтащил к ледяной кровати. «Видишь, дефективный, она жива моими стараниями и стараниями вот этого молодого врача, он по...» Казал на пришедшую в себя Ирину. «А ты сейчас умрешь, урод, стоит только девчушке дать знак». Негодяй вытаращил от удушья глаза. «Лида, слово за тобой, решай. Это он связал тебя, привязал камень на шею и бросил в реку. Он до этого посадил меня на наркотики, а потом, чтобы замести следы, вколол мне чрезмерную дозу и хотел покончить со мной». Девушка залилась слезами и задрожала. Генерал, терпеливо стоящий в дверях, подошел к дочери и погладил ее по голове. «Успокойся, Лидок, уже все позади, а эту мразь отдай мне, не бери грех на душу. Мы должны из него еще кое-что выжать, нам нужна вся банда, а там он получит по заслугам, это я тебе гарантирую». Лида растерянно смотрела то на отца, то на голову Урбанса, зажатую крепкой рукой Сергея. Наконец, нормальное человеческое начало взяло верх, и она, несколько успокоившись, согласилась не убивать негодяя, мучителя. По приказу генерала налетчика скрутили силовики и утащили из палаты. Наступила долгожданная разрядка. Сергей расслабился и присел на корточки у двери. Только сейчас по его усталому лицу было видно, какой ценой давалась эта видимая легкость в борьбе. Ира подошла к нему, обняла его голову и стала целовать в губы, в щеки, в глаза. По ее щекам текли слезы. Он поцеловал ее ладонь и проговорил с горечью. «Я не должен был тебя сюда пускать, никогда себе этого не прощу». Подошедший генерал положил свою руку ему на плечо. «Не казните себя, вы сделали все абсолютно правильно. Никто не сделал бы это лучше вас. И вы, Ирина Константиновна, были просто великолепны, как тигрица сцепились с этим типом. Очень хорошо, что все так обернулось. Думаю, нам всем нужно это отметить. Знаете что, молодые люди, завтра приглашаю вас к себе на обед на дачу. Может, и Лидочку врачи отпустит. Обязательно приезжайте, моя дача здесь недалеко, под Истрой, на визитке есть адрес». Генерал помог Сергею встать. Утро 17 мая выдалось теплым и солнечным. Управляя автомобилем, Сергей опустил противосолнечный козырек. «Сегодня заметно теплее, думаю, градусов на 5. У генерала наверняка есть во дворе бассейн. Если предложит искупаться, что делать будем?» Обратился он к Ирине. «Я как-то об этом не подумал. Зато я подумала и положила в сумку купальник, причем очень откровенное бикини. Не будешь ревновать?» Он улыбнулся, глядя на нее. «Хочешь, я тебя, в этом твоем купальнике, по всей Москве пронесу на руках? Пусть смотрит, какая ты у меня красивая. Судя по тому, как ты вчера крушил этих громил, пронести меня через Москву тебе не составит большого труда. Я в это охотно верю». Она весело засмеялась. Камри легко мчалась по Волоколамке в направлении Истры. Сергей приоткрыл окно и высунул в него левую руку. «Надо же, и ветер теплый, не стоящее лето. Интересно, а как у нас? Ты думаешь, погода сильно отличается?» — поинтересовалась Ира. «Да нет, ведь атмосфера одна. Но когда меня отправляли, было чуточку теплей, да и время у нас вперед на 3 часа. Хочешь попробовать порулить?» — предложил он ей. «Я нарулю до ближайшего кювета». «Нет уж, давай сам. Кстати, ты отличный водитель, так что можно и побыстрее». Он притопил педаль газа, машина рванулась, быстро набирая скорость. Двигатель 2.4 давал о себе знать. Ей было очень приятно ехать в комфортабельном автомобиле с таким великолепным парнем. Она была предельно счастлива и не могла скрыть этого. Чтобы он не видел, как она то улыбается, то плачет, отвернулась и смотрела в окно, где быстро мелькали пригородные постройки, поля и разнолесок. «Господи, я выстрадала это свое счастье и не хочу его никому отдавать. Сделай так, чтобы он в це время был со мной, мне с ним так хорошо и спокойно. Все ведь в твоей власти», — просила она про себя. Повернувшись к нему, она заметила, что он часто оборачивается в ее сторону, чего-то хочет. Как угодить ему, сделать приятное? Ира положила левую ногу на правую, оголилось потрясающее бедро, слегка расширяющаяся от колен к ягодице. Она будто чувствовала, что будет тепло, и не надела колготки, поэтому ноги были совершенно голые в легких открытых босоножках. Сергей с удовольствием любовался открывшейся картиной и одарил молодую женщину влюбленным, благодарным взглядом. Вот так бы смотрел, не отрываясь, на такую красоту, но придется останавливаться, а то с дороги слетим. Нет уж, давай не останавливайся, а то к Садовскому вовремя не поспеем. Неудобно, все-таки серьезный человек. А ноги, если хочешь, я покрою кофтой, так сказала она, а сама подумала. Только бы он этого не захотел, чтобы я ноги закрыла. У ворот дачи их уже поджидала охрана. Виктор Эммануилович ждет вас, уже и стол накрыт, проезжайте. Камри въехала на участок дачи, огражденный высоким забором. Молодые люди вышли и направились к дому. В уютной просторной гостиной был накрыт полукруглый стол на 4 персоны с великолепной сервировкой. Натуральный паркетный пол, стены, увешанные средневековым русским оружием, изразцовые русские печи, все говорило об изысканной роскоши, подобранной со вкусом. Сергею поначалу было неуютно в этой обстановке, он был в ней сам не свой. Успокаивало то, что рядом с ним была гораздо большая роскошь, и это его внутренне приподнимало. Ира была в белых босоножках, подчеркивающих ее маленькую изящную стопу с ровными пальчиками, и в белом коротком просторном шелковом платье, в виде накидки. Сквозь платье слегка просвечивались сосочки ее ажурных маленьких грудей. Со второго этажа, поддерживая дочь под руку, вышел генерал Садовский и, поздоровавшись, пригласил гостей к столу. Генерал был в костюме и без галстука, как бы подчеркивая именно дружеский характер встречи. Сергей мысленно поблагодарил Иру, что она одела его в новый костюм, без него сейчас он смотрелся бы просто глупо. Лида была тоже в шелковом, но светло-синем платье, и такой же легкой шляпе с широкими полями, на ее стройных ножках были черные босоножки. Сергей успел окинуть взглядом девушку и оценить. Она была тоже мила и стройна, но не так, как Ира, в которой красота гармонично уживалась с женским началом. Лида была похожа на топ-модель, про которую говорят. Стройная девушка, как кипарис. Садовский разлил женщинам в бокалы приятного цвета красного вина, а себе и Сергею, водки из хрустального графина. Что ж, давайте выпьем, как говорится, за встречу и за знакомство. Сергей взял рюмку, посмотрел на нее и на немного задумался. А хотите, Виктор Эммануилович, я покажу вам, и вам, Лида, одну интересную вещицу? Он посмотрел в сторону Ирины и увидел, как она на миг закрыла свои большущие ресницы. Генерал и дочь в недоумении переглянулись. Но, может быть, сначала выпьем, не унимался генерал. Впрочем, если вам будет угодно. Сергей поставил дипломат на край стола, открыл его и запустил машину. Нужен срочный анализ водки на предмет пригодности через лазерное сканирование. Он придвинул рюмку водки к дисплею. Как только светло-зеленый свет залил весь экран, из него брызнул тонкий красный лазерный лучик и стал методично просвечивать рюмку. Садовские смотрели, как завороженные. Через 2 минуты на экране появился подробный состав напитка, машина параллельно сообщила. Данный состав не представляет угрозы для жизни, нужно опасаться кратковременной потери разума и удлинения языка. Все дружно засмеялись. Изумленный генерал вышел из-за стола, подошел к машине и произнес с восхищением. Все ингредиенты выложила, вот эта штукенция. Я в душе все время думал, что с вами что-то не так. Ирина Константиновна, она хоть и не наша, но земная, а вы словно с Альфы Центавра прилетели, накостылять таким матерым бандитам, да еще пахана живьем взять. Так откуда вы, сознавайтесь, добрый инопланетянин, не мучьте нас больше. Сергей приветливо улыбнулся. Не беспокойтесь, я такой же земной, как и вы, только из другого пространственно-временного измерения. Генерал выкатил глаза от изумления, а Лида встала со стула и подошла к Сергею. Она долго, как Ира в свое время, вглядывалась ему в глаза, он чувствовал при этом, как она неровно дышит. «Пап, понимаешь, а ты был прав, он действительно не наш, такого взгляда я никогда не видела ни у кого». Она провела тонкими длинными пальчиками ему по щеке и покачала головой. «Почему мне так не везет на мужчин?» Такого красавца прозевала. Часть 13. Несколько минут все сидели молча. Паузу прервал Сергей. «Так что, генерал, тяпнем по рюмочке?» Тот оживился, и они выпили по одной. Чтобы оставить мужчин наедине, Лида предложила. «Ирина Константиновна, а пойдемте, я покажу вам наш сад, он как раз сейчас цветет. Идемте». Они вышли вдвоем. Садовский достал пачку сигарет и закурил. «Вы спасли мою дочь, и я не могу вам не верить. Я выполню любое ваше желание, но прошу вас быть предельно честным со мной. Неужели параллельный мир действительно существует, и вы явились оттуда?» «Может, вы блефуете, с определенной целью?» Сергей живо рассмеялся. «Быстро вы забыли про мою умницу», — он указал на работающую ПЭВМ. «Машина сильна, нет слов, но до этого могли додуматься американцы или в Израиле, например», — успокаивал себя генерал. «Не можем же мы все знать?» «Логично», — согласился Сергей. «Но что вот вы скажете на это?» И обратился к машине. «Ты наверняка снимала момент оказания помощи его дочери. Выдай голограмму 1-1. Будет исполнено, Сергей Владимирович», — отчеканила машина. Через мгновение желтые пучки света различной длины начали рисовать в воздухе изображение. Перед изумленным отцом предстала обнаженная дочь на песке, реанимационная бригада и Сергей, оказывающий ей помощь. Картина была сногсшибательно реальна, словно действие происходило здесь в комнате. Когда с последним разрядом дефибриллятора Лиду удалось оживить, генерал попросил остановить демонстрацию изображения. Это было уже выше его сил. «Довольно», — произнес он. «Сомнений нет, ты не из нашего мира». Он налил еще водки, они выпили и закусили. «Слушай, скажи мне сейчас просто, как мужик мужику, как у вас там и как ваш мир вообще можно себе представить? У вас найдется листок бумаги и ручка?» — попросил Сергей. Когда несколько листов и ручку принесла прислуга, он нарисовал незамысловатый рисунок. «Вот вы подлетаете к Земле из космоса. Информационная оболочка распознает энергетику корабля и субъектов, направляя в необходимое измерение. Вам всегда казалось, что наша планета выглядит вот так», и он нарисовал шар. «На самом же деле она выглядит вот так», на листке появилось чуть раздвоенное изображение. «Причем атмосферы как-то сообщаются непонятным пока для нас образом, и оба мира очень зависят друг от друга». Они выпили еще по стопочке, и генерал опять закурил. Он некоторое время что-то мучительно обдумывал. «Скажи, пожалуйста, именно мы что-то не так делаем, поэтому ты оказался здесь?» «Так точно», — подтвердил Сергей. «Так точно, так отвечают военные. Как же я сразу не догадался, это в первую очередь военная операция. Ты военный человек, а скажи, если не секрет, в каком звании?» «Капитан-лейтенант военно-морского флота Союза СССР». «Капитан-лейтенант, как это здорово звучит. Значит, в вашем измерении сохранился СССР и вы обогнали нас в развитии», с сожалением заключил генерал. «СССР существует в нашем мире, прежде всего, как русская цивилизация, и она доминирует над остальным миром. В этом корень проблемы. Мы пока еще не до конца выяснили, каким образом русская нация нашего измерения связана с русской нацией вашей Эрфи. Но то, что эта связь существует на энергетическом уровне, не вызывает ни малейшего сомнения. Наши миры, как два близнеца, они сильно взаимозависимы. Вы же, уничтожая у себя русских, подрываете этот энергетический баланс. До поры до времени мы терпели, но дальше терпеть невозможно. Ваше руководство своей ошибочной и невзвешенной политикой губит не только русских, как нацию, но и историческую Россию, как государство. Наши аналитики просчитали термоядерный конфликт в вашем мире из-за неопределенной политики РФИ. Мы должны вмешаться, причем сделать это в максимально мягкой форме». «Вмешаться», — задумчиво произнес генерал. «Да, об этом мы уже говорили». «Хорошо, но как вы повлияете на президента, если он наивен, как мальчишка? Его ведь не просто так поставили, да и не он принимает решения в нашей стране. У меня на этот счет большие сомнения. Вы бы очень мне помогли, если бы устроили встречу с президентом, а уж там мое дело, как ему все объяснить. И еще, мне очень нужен на время отдельный дом с небольшим кинозалом для демонстрации более объемного изображения. А что тут искать, если ты мне поможешь и все получится, я привезу президента на дачу. Мы ее оцепим снаружи спецподразделениями ФСБ, а ты уж делай свое дело. Но я тебя предупреждаю, никакого оружия у тебя быть не должно. Идет, если вас это не затруднит, лучшего варианта и не придумать», — обрадовался Сергей. «Но как мне помочь вам? Хотя, понимаю, мне нужно зайти на его секретный сайт и заинтриговать его, тогда он легче вам поверит». «Наверное, так, во всяком случае, попробуй», — согласился генерал. «А как же быть с кинозалом? Пойдем со мной, посмотрим кое-что. Может быть, тебе понравится», — пригласил генерал Садовский. Они спустились в цокольный этаж, и взору Сергея предстал замечательный кинозал на 30 мест с ДО, довольно большим экраном и современной стереоаудио-аппаратурой. Он быстро прикинул, как подцепить ПЭВМ к видеопроектору. «Это именно то, что мне нужно. Не знаю, как вас и благодарить». «Эх, молодость», — съязвил генерал. «Он не знает, как меня отблагодарить, как будто я сам спас свою дочь от смерти. Вот смогу ли я тебя, героя, когда-нибудь отблагодарить? Вот в чем вопрос. Значит, договариваемся следующим образом. Возьми этот мобильник, генерал протянул ему телефон. Как только позвоню, пусть даже ни о чем, то приезжай ровно в 21:00 сюда на дачу. Здесь будет президент. Во многом это зависит от тебя. Нужно, чтобы он мне поверил. Все понятно? Сергей кивнул в знак согласия и протянул генералу руку. Тот крепко пожал ее, но сразу не отпустил. Скажи, а сколько вас там русских, в СССР, какова армия, а спецслужба как называется? Чисто русских нас около 300 млн, всего население СССР больше 505 млн. Армия очень сильная, военно-морской флот, 7500 надводных и 1800 подводных кораблей, космическая ударная группировка, 3 орбитальные станции, 12 воздушно-космических самолетов, 1000 спутников. Общая численность армии 10 млн человек. Спецслужба называется МГБ СССР, контролирует все сферы деятельности государства и общества. Вторая после Русской Православной Церкви влиятельная государственная структура. Понятно, сильное государство не может без сильной силовой структуры. И все-таки никак не верится. Другое измерение. А у нас здесь все внушают. СССР сам собой развалился. Вот тебе и развалился. Когда они поднялись наверх, Лидия и Ирина уже сидели за столом. Прислуга принесла второе блюдо. Сергей налил женщинам вина в бокалы, а себе и генералу под второе, абсолют. Водка сделала свое дело, генерал вновь стал раскованным. А скажите, Ирина Константиновна, как врач, Лидочке моей грозит что-нибудь? Может быть, нужно какое-нибудь специальное лечение? Нужно ли ей опять возвращаться в больницу? Думаю, какого-то специального лечения не требуется и... Если жалоб нет, в больницу можно не возвращаться. Самый главный враг у нее сейчас – это травмированная психика, поэтому желательно тихая доброжелательная обстановка. Если возникнут проблемы, мы можем обратиться к вам за помощью, поинтересовался генерал. Ира несколько смутилась. Вы ведь знаете, Виктор Иммануилович, в какой опале я нахожусь. Я навел справки, продолжал генерал. Дело явно сфабриковано самим Шмуцем и его папашей. У него привязки в правительстве и парламенте. Я попробую восстановить вас на работе и вернуть доброе имя. Вы ведь все-таки кандидат медицинских наук. Спасибо, генерал. Но, скорее всего, в этом нет необходимости. Как только миссия Сергея закончится, я уйду вместе с ним, в его мир. А что касается состояния вашей дочери, то звоните или сами, или пусть звонит она, я приеду в любое время. Я все так сказала. Сереж, он кивнул головой в знак согласия. Дальше разговор шел уже гораздо веселее и легче. Говорили о пристрастии к различным блюдам, о столе, накрытом с очень большим вкусом, о прекрасной даче с садом и о многом, многом другом. В непринужденном разговоре Ира вдруг заметила, как побледнели щеки у Лиды, она поднесла пальцы ко лбу. Опытный взгляд врача сразу определил переутомление, слишком много на нее сразу обрушилось. Девушку увели в ее спальню на второй этаж и уложили в кровать. Ира смерила ей артериальное давление и долго внимательно слушала легкие и сердце. На даче имелись фонендоскоп и электронный тонометр. Ничего страшного, просто переутомление. Ей надо непременно заснуть, а вы, Виктор Иммануилович, побудьте рядом. Мы же, с вашего позволения, покинем вас. Они спустились вниз, генерал провожал до ворот. Ира успокоила его. Ей нужен покой, так будет лучше. Мы покатаемся где-нибудь поблизости и при необходимости быстро приедем, так что не переживайте, на этом и расстались. Вновь Камри мчалась по узкой асфальтовой дороге, а с обеих сторон подступал лес. Как только стали попадаться березовые рощи с полянами, Ира уловила на себе пристальный взгляд Сергея, он жег ее взглядом. Опустив длинные ресницы и прислушавшись к своему сердцу, она все поняла. «Если ты хочешь чего-то, говори прямо». «Ты же знаешь, я полностью доверяю тебе и не могу ни в чем отказать. Я очень хотел увидеть тебя в купальнике, а купаться в бассейне не пришлось. Просто не знаю, как быть. Любимый мой, не горюй», — улыбнулась она ему. «Наверное, это дело поправимое. Подыщи приличную полянку поблизости, и я надену там свой купальник для тебя. Постараюсь сполна удовлетворить твои желания». Через несколько минут автомашина остановилась на небольшой, залитой солнцем поляне, в километре от дороги. Молодая зеленая листва скрывала этот оазис красоты и весеннего благоухания от посторонних лиц. Сергей, разостлав покрывало на земле и раздевшись, ждал Иру, пока она переодевалась на заднем сидении автомашины. Когда она вышла и предстала перед ним во всей своей красе, дыхание у морского волка перехватило. Бикини было действительно великолепно. Треугольнички трусиков едва закрывали попку и лобок, а едва заметные соединительные ленточки на бедрах были завязаны в маленькие бантики. Лифчик лишь слегка придерживал грудь и покрывал сосочки. Полупрозрачный, цвета топленого молока купальник создавал иллюзию голого тела. Зрелище было потрясающее. Казалось, морская нимфа вышла из прозрачных вод и восхищала его своим чудесным видом. Ира постояла немного передом к Сергею и повернулась, показав великолепную спину. Затем она подошла к нему и положила свою чудесную ножку ему на колено. «Ну что, как я тебе в этом купальнике? Я смотрю и не могу наглядеться, твоя красота неописуема. Я в полном смятении и не знаю, как попросить тебя об одной вещи. Боюсь, ты неправильно меня поймешь». Она засмеялась. «Все я правильно тебя понимаю, бери сотовый телефон и снимай. Мне будет очень приятно тебе позировать». Началась откровенная фотосессия. Сергей снимал Иру во всех позах, стоя и лежа, спереди и сзади, стоя на коленях и раздвинув их, сбоку, когда она вытягивалась и напрягала бедра. Затем подобные снимки делались, когда она немного снимала лифчик. Когда съемки закончились, оба сидели на ковре, вытянув ноги, чтобы чуть-чуть успокоиться. «Если что-то еще хочешь, делай, не стесняйся, ведь ты мой будущий муж, или я слишком забегаю вперед». Он отрицательно покачал головой. «Нет, не забегаешь. Именно сейчас я хочу сделать тебе предложение, но своими действиями боюсь отпугнуть тебя, спровоцировать отказ». «Глупенький», — она чмокнула его в щеку. «За что отказывать-то? За то, что ты отдаешь должное красоте моего тела. Ну, знаешь, это гораздо приятнее слушать, чем ты думаешь. Да и на закомплексованную барышню я совсем не похожа. Так ты делаешь мне предложение?» Он встал, поднял ее за руки и, глядя в глаза, произнес: «Ириш, выходи за меня замуж. Если мы успешно перейдем через пространственно-временной тоннель и окажемся у нас, я буду тебе верным и преданным мужем. До конца дней своих буду любить только тебя одну». Она глубоко влюбленными глазами смотрела на него, боясь ослышаться. Все происходящее казалось ей счастливым сном, и она боялась проснуться. Обвив своими тонкими руками его могучую шею и поднявшись на цыпочки, она сильно прильнула своими нежными губами к его губам, затем прошептала на ухо: «Я согласна, и тоже до конца своих дней буду тебе верной и любящей женой, пойду за тобой и в огонь и в воду, никогда не буду обузой тебе». Сергей подхватил ее на руки и крепко поцеловал в губы, а она, поджав ножки, растаяла в его объятиях. Он, крепкий и сильный, от счастья кружился с ней по поляне, не зная устали, пока она не взмолилась: «Прошу тебя, у меня уже голова кругом идет». Опустив Иру на землю, он лег на нее, немного придерживая себя на весу локтями. «Милый мой, ты опять щадишь меня, мне это приятно, но все же прижми меня посильней, я хочу тебя чувствовать», — прошептала она и, выгнувшись, сильно прижалась к нему. Сергей стал покрывать поцелуями ей мочки ушей, шею, грудь и дошел до лифчика. «Я хочу снять его с тебя, если ты разрешишь, и трусики. Пожалуйста». «Дорогой мой, зачем ты спрашиваешь? Ведь я была уже твоя и сейчас готова отдаться вся без остатка, будь смели». Он раздел ее и прикоснулся губами к груди. О, как сладостно это было для нее. Сделав несколько поцелуев, он стал тихонько покусывать сосочки, затем слегка мять груди руками. Ира, задрожав всем телом, сильно застонала. Не став долго ее мучить, Сергей поцеловал живот, пупочек и дошел до. Он поднял глаза и вопросительно посмотрел на нее. Она вновь поняла его, согнув ноги в коленях и немного раздвинув. Сергей стал мягко целовал ей их. В этих поцелуях выразилась вся нежность, сдержанность и уважение, которое он питал к ней, как к сексуальному партнеру. Этими поцелуями он давал понять ей, что его нисколько не тяготит ее прошлая жизнь. Для него важно лишь то, какая она есть сейчас, а она была великолепна. Прочитав все это в его взгляде, она, в свою очередь, не стала его долго мучить, сама отдалась ему. Они вновь были близки, и совместимость была полная. Был уже вечер, когда они возвращались домой. Молодая зелень придорожных деревьев утопала в лучах заходящего солнца, встречный ветерок едва шелестел в чуть открытое окно машины. Внутри было тепло и уютно. Ира немного откинула сиденье и, повернув голову, любовалась своим чудесным женихом. «Господи, только бы это был не сон, только бы не проснуться», — вновь повторяла она про себя. Она с ужасом думала о том, что было бы, если бы она поддалась на нажим бывшего мужа-садиста и увеличила грудь в 10 раз, как он настаивал. Ей вспомнилось, как он бил ее в лицо, затем, повалив на пол, пинал в бедра, в лобок, в груди, казалось, уже всему конец. Она ощущала себя попавшей в непролазную, топкую трясину. Еще мгновение, и черная жижа навсегда сомкнется над ее головой. Она пытается сопротивляться, но сил не хватает, а помощи ждать неоткуда. И только одно, где-то в глубине души, маленькой искоркой вселяло надежду, заставляло бороться до конца. Господь, видя это, не оставил ее и послал своего ангела в виде молодого морского офицера непревзойденной красоты и силы. И вот этот парень сейчас здесь, рядом с ней, и ей совершенно некого и нечего бояться. Теплая волна счастья и умиротворенности качала ее в своих объятиях. Часть 14. Она погладила его мускулистую руку, которой он наперся, расслабляясь, а вещевой ящик. «Сереж, а тебе нравится моя маленькая грудь? Ты так нежно и возбужденно ее ласкал. Я, признаться, едва чувств не лишилась. Знаешь, когда я увидел тебя там, на реке, то был просто пленен твоей красотой. Но первое, о чем я тогда подумал, только бы грудь ее не была большой. Это меня бы сильно разочаровало. Представляешь, как во мне все играло, когда ты обнажилась при свете луны в спальне, и я увидел эти чудесные маленькие груди». Сердце ее учащенно забилось. «Слава Богу, он воспринял меня, как свою, и теперь совсем уже нечего опасаться. Он еще не знает, что в этих маленьких грудях эрогенных зон нисколько не меньше, чем в ногах и влагалище», — так думала она про себя и улыбалась, глядя на него. «Сереж, а можно еще вопрос на эту тему?» — робко спросила она. «Конечно, задавай. Скажи, пожалуйста, а если в твоем мире какой-нибудь высокий начальник потребует увеличения моей груди, ты на это согласишься? Мне это очень важно. Этого никогда у нас не произойдет, потому что в нашем обществе огромную силу имеет мораль, это аморально по нашим представлениям. Видела, у нас большинство женщин имеют маленькую грудь, по многим причинам это норма жизни. Я скажу тебе больше, увеличение груди – это грех по религиозным право, славным представлениям». Молодая женщина облегченно вздохнула. «Прекрасно. И все же, ты всегда будешь на виду, и начнутся всевозможные приемы. Вдруг какое влиятельное лицо все-таки захочет?» Он посмотрел на нее с дружелюбной улыбкой. «Успокойся, тебе нечего бояться. Когда я говорю, что никому не отдам тебя, это значит, каждый пальчик на твоей руке и ноге, каждый волосик на чудесно остриженной головке будет находиться под постоянной моей защитой. И так будет до конца моих дней, ты можешь мне верить». Она опять улыбнулась, а глазки налились слезами. Одна маленькая слезинка сползла по левой щеке, и она утерла ее своими длинными пальчиками. «Извини меня, глупую, просто я очень люблю тебя и сильно боюсь потерять. Я с ужасом думаю о том, что будет, если ты меня разлюбишь». Морской офицер покачал головой. «Эх ты, плакуша, да разве таких, как ты, разлюбляют? Да за таких у нас головы сворачивают, невзирая ни на что. Ты просто цены себе не знаешь. У нас любой настоящий мужик будет готов на руках тебя носить, вот увидишь». Сказано это было так сильно, что не оставило ей никаких сомнений. Она поцеловала его руку и закрыла глаза. Добравшись до Москвы, нашли автомобильную стоянку и оставили Камри. До квартиры добирались на такси. Было уже около 9, когда они, уставшие и счастливые, пили чай на кухне. Клубничное варенье было алого цвета и умеренно сладким. «Откуда такая прелесть? У нас в это время клубника еще не спеет», — похвалил варенье Сергей. «Это еще прошлогодние запасы. Есть еще вишня. Хочешь, подам?» Она привстала и хотела идти к холодильнику, но он остановил ее. «Спасибо, мне достаточно. Лучше посиди рядом, отдохни, а я буду пить чай и любоваться тобой». Она положила подбородок на ладони, облокотившись о стол, смотрела на него. «Вот так бы всегда. Он приходил домой с работы усталый, но счастливый, а я кормила его, затем помыла и уложила в чистую, теплую постель. Господи, как хочется, чтоб это все было в моей жизни». Сергей тем временем допил чай и, поблагодарив, вопросительно взглянул ей в глаза. «Ему нужно заниматься своим делом», — сразу поняла она. «Дорогой, пойдем в зал, запустишь там компьютер, а я посижу рядом на диване, если ты не возражаешь». Они перешли в зал. Запустив компьютер и подключив через него свою машину, Сергей вышел на закрытый президентский сайт. Ира сидела на диване, облокотившись правой рукой о спинку, и наблюдала, как он сосредоточенно работает. Ага, клиент сейчас на месте, вот его показные переписки с гражданами, до него доходит только то, что бы он хотел услышать, остальное отсеивается специальной программой и постоянно дежурившими модераторами. Все ясно, поверхностный подход молодого и наивного руководителя. В основе профессиональной деятельности, безапелляционности и эклектизм. Он запустил вирус малой тяжести и стал наблюдать. На том конце провода собеседник явно занервничал, его защита выставила экран и отразила атаку. Пришлось усилить вирусное заражение. На этот сильнейший удар защиты уже не хватило. Два и краткое параллельный мир ланит и земля. Дача президента под Москвой. В роскошно обставленном рабочем кабинете президент РФ гулял по интернетным сайтам. Забавляло то обстоятельство, что он находился в интернете скрытно, а сам мог войти на любую страницу и прочитать любой блог. Он и не думал о тщательно профильтрованной информации. Ему была приятна лишь абсолютная лояльность граждан к первому лицу государства. Находятся же провокаторы, говорящие о каких-то высоких ценах, тяжелой жизни и прочих глупостях. Возмущенно подумал он, куда ни приедешь, везде слышишь, что зарплаты от 30 до 50 тысяч рублей. Цены если и повысятся, то на какие-то копейки. Просто воду мутят, пройдохи. Вот и на сайте сплошь все вопросы доброжелательные. Как я провел воскресенье? Как моя любимая собачка, велик ли размером у меня туалет и прочие пикантности, но все в рамках дозволенного, президент уже хотел, для разнообразия, переключиться на один из порносайтов. Неожиданно защита сообщила об отражении вирусной атаки. Это еще что за новость? Уставился на монитор президент. Наверняка спам-бот, так и есть, заражение успешно ликвидировано. Думают, все так просто. Шпана. Вдруг прямо пред глазами стали появляться крупные буквы. Постепенно из них сложилось предложение. «Мальчик, не будь таким самоуверенным, тогда ты можешь услышать и увидеть много интересного». Глава государства опять не поверил своим глазам, перезагрузил страницу, но слова не пропадали. «Да что сегодня за вечер? Чудят и чудят эти хакеры, совсем оборзели, наглецы». Он набрал по спецсвязи отдел ФСБ, занимающийся электронным просмотром. «Майор Раневский на проводе, господин президент». Послышался голос в трубке. «Слушай, майор, ты чем там занимаешься?» Президент в гневе картинно бросил ручку, которая играл об стол. «Я тут отдыхаю, а у меня на мониторе всякая чепуха появляется. По башке захотел, долго все это будет продолжаться, да ничего не можем поделать с этим хакером, господин президент. Как только пытаемся зайти по этому адресу, выясняется, этого компьютера нет. Невероятная степень обратной защищенности». Президент встал. Прошелся по комнате, открыл секретер и вынул бутылку коньяка, выпив стопочку и, закусив конфеткой, он было уж совсем успокоился. Вдруг новая строка. «Ну ты же всегда бравируешь своими познаниями в компьютеризации, так неужели же не сможешь загасить какого-то хакера? Ну, смелей, малыш». Такой наглости он не ожидал. Поначалу он хотел разнести комп в щепки, но потом передумал, видимо, сообразил, что бездушный аппарат мало в чем виновен. Все внутри у него заходило, и он побежал к жене, она в гостиной смотрела персональный канал по телевизору. «Пойдем со мной, там хуя какая-то, не знаю, как быть». Подойдя к монитору и прочитав содержание хакерской атаки, супруга долго обдумывала и, видимо, оказалась гибче и дальновиднее своего благоверного. «Папуля, а ты не психуй, прими его игру, а ребята из ФСБ пусть попробуют записать. Легко сказать, прими, он оскорбляется». Надувал ноздри президент. «Только бы мне его достать, получил бы у меня как следует». Президент погрозил на экран монитора своим маленьким пухлым кулачком. «Да уймись же ты», — урезонила его жена. «Раньше, до этого президентства, будь оно трижды неладным, ты был добрым и ласковым, не было у тебя этой агрессивности. Вспомни, даже предпринимателям помогал от налогов уклоняться. Все шло нормально, а сейчас, что ты себя надрываешь? К тому же, сердцем чувствую, на сей раз что-то не то, каким-то неземным веет от этих слов». Глава государства тревожно посмотрел в глаза супруге. «Ну, ладно, ты не обижайся, меня просто сегодня еще в Кремле завели, как следует, ни с кого ничего не спросишь, все крутятся, как ужи под вилами. А ты серьезно думаешь, что за этим взломом серьезные вещи? Советуешь ответить ему? Конечно, раз уж он взломал твой секретный сайт, Значит, непростой колхозник, хочешь, я рядом постою, только ты звякни какому-нибудь генералу из ФСБ, пусть подстрахует. А кому звонить-то? Сейчас начнут отнекиваться. Им поручение будешь давать, а они тебя в ответ лечить начнут. А ты звякни этому, как его, Садовскому. Слышала, у него дочь чуть не убили, так он быстро этих супчиков выловил. Да еще, говорят, как чисто взял, живыми и невредимыми. Президент на минуту задумался, прокручивая слова жены в голове. Как ни крути, а она была во всем права. Он вновь позвонил по спецсвязи. «Майор, можно ли связаться с одним из ваших генералов?» «Садовский его фамилия». «Так точно, господин президент. Вы ждите. Как только я с ним свяжусь, сразу же вас переключу». Минут через пять генерал-лейтенант взял трубку и поздоровался. «Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий. Скажите, генерал, как можно мягче обратился президент. Нельзя ли вычислить одного наглого хакера, взломавшего мне секретный сайт?» На том конце провода наступило неожиданное молчание. Президент не мог даже предположить, что генерал просто закрыл рукой рот, чтобы не рассмеяться. Надо же, быстро так расправиться с лучшей защитной программой ФСБ. Ну, этот парень совсем не промах, просто супермен какой-то. Предполагал я, что справится, но чтоб так ловко, восхищался про себя Садовский. Но это дело другого отдела. Я могу связаться с начальником, и... Генерал решил действовать наверняка. Я сам договорюсь с вашим руководством, не унимался президент, а вам приказываю заняться этим вопросом. Вы меня поняли? Голос первого лица в государстве дрожал. Вот это-то мне и нужно, с удовлетворением подумал про себя генерал и бодро отрапортовал. Так точно, господин президент, когда прикажете приступать к делу? Желательно, сию минуту. Сейчас я позвоню директору ФСБ и дам соответствующие поручения. Как только что-то выясните, немедленно мне звоните, грозно приказал президент. Дам соответствующие поручения. Уж мне-то знакома цена этих поручений, с сарказмом подумал генерал, но сказал совершенно другое. Попрошу вас не отпускать злопыхателя из сети, как можно дольше держите его на связи, нам тогда легче будет вычислить его. Все, кладу трубку. То, что удалось найти генерала Садовского, несколько успокоило президента, но все равно на душе было тревожно. Он уже отвык быть в роли обороняющегося, а именно это сразу навязал ему неизвестный хакер. Первое должностное лицо государства заметно нервничало. Было видно, что он не знает, как быть. В смятении чувств он сел за комп и положил руки на клавиатуру. «Чего ты хочешь? Говори, тебе ничего не будет», — набрал президент в надежде, что ответа не последует. Ему очень хотелось, чтобы все разрешилось само собой, как всегда, но ответ не заставил себя ждать. «Покорно благодарю, малыш, за гарантированную неприкосновенность, но ты лучше о себе подумай. Если мне в течение часа удалось взломать твой вонючий сайт, то сколько времени мне потребуется для преодоления защиты ключей запуска баллистических ракет и их перенацеливания, как ты думаешь? Может, тебе перевести управление ядерными силами в ручной режим?» По спине президента пробежал холодок. Он уже хотел опять схватить трубку экстренной связи, на сей раз с Министерством обороны, но неожиданно зазвонил телефон прямой связи ФСБ. В трубке послышался спокойный голос генерала Садовского. «Не волнуйтесь, господин президент, мы подключились и ищем номер, с которого он выходит в интернет. Будьте как можно спокойнее, он не должен ничего заподозрить». Легко сказать «быть поспокойнее», голос его вновь задрожал. Было видно, что он сильно струсил. Трясущимися руками он набрал. «А может, мой сайт, это твой предел и ты больше ничего не сможешь? Берешь тут меня на пушку? Я вижу, ты Фома неверующий. Что же, придется тебе вправить мозги, набери Минобороны и спроси, как у них дела. Думаю, в твоей голове после этого звонка быстро просветлеет». Глава государства связался по прямой с дежурным офицером Министерства обороны. Трубку взял подполковник Тисель. «Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий. Слушаю вас». Президент попытался произнести как можно спокойнее. «Я на проводе. Как у вас дела, все ли в порядке? Не хотели вас беспокоить, сейчас проверяем информацию». Из группы программного обеспечения доложили, будто подверглись атаке несколько вспомогательных компьютеров управления стратегическими ядерными силами. «Повторяю, информация проверяется. Как будет что-то конкретное, сразу доложу». Президент в растерянности положил трубку на аппарат. Снова сев за ноутбук, он набрал. «Неужели ты думаешь, тебе удастся спровоцировать меня на конфликт с Америкой, ты ведь этого добиваешься, отвечай, где ты там, я здесь, отозвался нарушитель спокойствия, а у тебя самомнение не по годам, жаль мудрости не хватает, скажу тебе прямо, на Людовика IV ты слабо похож, да и с логикой у тебя слабовато, зачем мне добиваться войны между двумя странами, не хватало еще массовой гибели людей, я сделаю проще, дезорганизую всю электронную систему обеспечения российской армии. Придется тогда партнерам брать тебя на буксир, и уж не знаю, как посмотрит народ страны на ваш любезный дуэт. Как тебе такая перспектива? Ну откуда ты на мою голову свалился? Не выдержал президент. Как мне от тебя отвязаться? А ты звякни своим ребятам, которые в поте лица пытаются засечь меня в сети и накрыть. Может, они что-нибудь подскажут тебе? И правда, подумал президент. Позвоню-ка я Садовскому. Он схватил трубку спецсвязи ФСБ. Генерал, скажите, поймали этого гада? Уж так он меня достал. В трубке послышался вялый голос генерал-лейтенанта. Плохо дело, господин президент. На сей раз мы имеем дело с незнакомой системой. Связывался с ФБР и ЦРУ, но и там файлы подобного типа не идентифицированы. На сегодня никто на всей земле не имеет защиты против этих вирусных программ. Ты хочешь сказать, генерал, мы имеем дело с инопланетным разумом, я правильно тебя понял, инопланетный он или какой другой, нам от этого не легче, видели бы вы, что он в сети вытворяет, сначала аппаратура однозначно показывала, этого компьютера в сети нет, затем этих рассадников вируса оказалось около 1000, мы стали проверять адреса, и нигде ничего не подтвердилось, в одном случае качали фильм о Великой Отечественной войне, в другом сдували курсовую работу, в третьем, вели диалог на сайте знакомств и так далее. Я дал команду прекратить поиски и сейчас направляюсь к вам на дачу со своими ребятами, они прихватили пару ноутбуков. Это как понять прекратили, возмутился президент. Почему вы это сделали? На том конце провода ему терпеливо разъяснили, и это повергло первое лицо в настоящий шок. Я дал команду на приостановку поиска, потому что очередная партия вирусов была выброшена из вашего компьютера, господин президент, из моего компьютера, о боже, на лбу президента выступили крупные капли пота, он медленно вновь поднес трубку к уху, что же теперь нам делать, генерал, как ты думаешь, он меня с говном сожрет, он только этого и добивается, не злите хакера больше, попросите время на обдумывание ситуации, я скоро буду, Садовский отключился от связи, часть 15, томительно тянулось время, глава государства метался по даче, как загнанный зверь, жена, понимая причину этого его состояния, пыталась по возможности успокоить его, милый, не бери все это близко к сердцу, может, это вояки все тебе специально и подстроили, дабы утопить тебя, ты слетишь, а он и усядется, мне вот так кажется, все это я уже много раз слышал, огрызнулся президент, лучше подскажи, как сейчас быть, что делать, ума не приложу, что делать, не бери ничего на себя, переправь этого хакера ему, пусть он и разбирается. Эта идея, видимо, понравилась президенту, он набрал сообщение и отправил неизвестному возмутителю спокойствие. Ответ мало обрадовал его. Тот, на другом конце провода, категорически не соглашался, на мониторе появилось. Если хочешь, ставь в известность председателя правительства, это твое личное дело, но для разговора мне нужен именно ты. Сказано это было настолько категорично, что не оставалось ничего другого, как ждать приезда генерала Садовского. Руководитель страны до боли в глазах вглядывался из окна в вечернюю темноту, но прошло около часа, пока группа автомобилей не показалась вдалеке ярким светом фар. Ну, наконец-то, выдохнул с облегчением президент и принял мужественную позу. Нельзя же при подчиненных выглядеть кисло и подавленно. И когда генерал с двумя своими сотрудниками зашли в рабочий кабинет, президент эпатажно выдал. Как у вас там, генерал, придумали что-нибудь по дороге? Садовский сдержанно ухмыльнулся, в глазах его была видна усмешка. Глава государства сделал вид, что не понял, и продолжал деловито. Так что предлагаете, генерал? Садовский не стал размениваться по мелочам, он был очень порядочным человеком и хорошо помнил, кому и чем он обязан. Внимательно и жестко посмотрев в глаза президенту, он решительно потребовал. Я должен подключить свое оборудование после вашего компьютера и убедиться в наличии вирусного заражения, исходящего от него. Президент нехотя согласился. Двое сотрудников быстро подсоединили свои ноутбуки к компьютеру президента и запустили антивирусники. Оба ноутбука совершенно определенно констатировали наличие неизвестного, быстро изменяющегося вируса. Попробовали отключить компьютер президента, вирусная атака прекращалась. Один из сотрудников, старший лейтенант по званию, доложил: «Товарищ генерал, такого я еще никогда не наблюдал. Вирус плодится и размножается, как настоящая болезнь, он живет своей собственной жизнью. Если срочно что-то не предпринять, программное обеспечение вооруженных сил и спецслужб будет через несколько часов полностью деинсталлировано. Вот видите, господин президент, фактически угроза национальной безопасности исходит из вашего кабинета», спокойно констатировал генерал-лейтенант. «Что прикажете делать, арестовать вас или как? Чушь какая-то», раздувал ноздри президент. «Но вы-то знаете, что я тут совершенно ни при чем. Давайте, в конце концов, уничтожим мой комп, и нет проблем». Генерал рассмеялся неподдельным смехом. «Ах, господин президент, а с вирусом в сети как поступим? Вот это ему покажем». Генерал согнул четыре пальца правой руки в кулак, оставив выпрямленным большой. Руководитель страны был человеком шустрым на язык и, что обозначает этот жест, прекрасно знал. Он с тоской посмотрел генералу в глаза и, не найдя в них никакого сочувствия, безнадежно махнул рукой: «Поступайте, как знаете, только избавьте меня от этой напасти. Лично вам я ничего плохого не делал, а если что не так сказал, извините, пожалуйста. Повышение в звании и преференции гарантирую». Генерал Садовский торжествовал в душе. Все складывалось как нельзя лучше. Теперь встреча Сергея с президентом – дело решенное. Остались детали, и их сейчас они и утрясут. Только бы сохранить наш мир, нашу страну, не дать этим ребятам, много взявшим на себя, разрушить все. Нет, дело тут не в преференциях и не в званиях. Они знают только себя, и им наплевать на Россию, а ему, как раз, не наплевать. Этих парней надо образумить, пока не поздно. Первое, что нужно сделать, товарищ верховный главнокомандующий, это поговорить по-хорошему с хакером. Пусть все-таки скажет, что ему конкретно от нас надо. Второе, попросите его уничтожить вирус, иначе начнется хаос и международного скандала не избежать. Маячит потеря страной своего суверенитета. Хорошо, согласился президент. Ему очень понравилось то обстоятельство, что генерал не отделял себя от президента. Тогда садитесь за комп и набирайте. Будто камень слетел с плеч первого лица. Хорошо натренированными пальцами он быстро набрал: «Удалите из нашей сети заражение и сформулируйте ваши условия. Жду». Вновь время начало щекотать человеческие нервы. Казалось, все замерло. Прошло около получаса. Наконец, специалисты, прибывшие с генерал-лейтенантом, радостно вскрикнули: «Товарищ генерал, вирус активно уничтожается. Он запустил сильнейшую антивирусную программу автономного действия. Да, уже можно определенно констатировать, угроза отведена». Президент в изнеможении опустился на кожаный диван у стены и вытер платком мокрый лоб. «Слава тебе, Господи! Как хорошо, что все так быстро вернулось на круга свои. Надо же, настолько хрупко бывает кажущееся благополучие. Как быстро можно все поставить на размен». Впервые за все это время в его глазах светилась искренность. «Разрешите, господин президент», Садовский показал на монитор. «Да-да, конечно», он кивнул головой. «Вы удалили вирус, спасибо. Какое ваше главное условие?» «Я должен встретиться с президентом с глазу на глаз, время должно быть не ограничено. Если я, генерал-лейтенант Федеральной службы безопасности, выступлю гарантом безопасности вашей и президента, как посредник, вы не будете возражать». Возникла минутная пауза, видимо, он обдумывал предложение. «Я согласен, но больше не должно быть никаких контрусловий. Если завтра в 21:00 на моей даче под Истрой, вас это устроит, записывайте адрес и мой мобильник. Только дайте мне слово, генерал, что до завтра вы не предпримите ничего против меня, иначе случится непоправимое». «Даю слово», быстро ответил Садовский. Было видно, на том конце провода собеседник вышел из сети. Генерал присел на диван рядом с президентом. «Я думаю, это лучшее, на что мы могли пойти, в другом случае было бы все гораздо хуже. А вы не переживайте. Сначала тщательно проверим мою дачу, затем оцепим двойным кольцом спецназа и ФСБ, и, как только он подъедет, сделаем узкий коридор, который потом закроем. Вы будете в полной безопасности. Вы думаете, Виктор Эммануилович, Президент уважительно назвал подчиненного по имени, отчеству, он не будет убивать меня, даю 100%, этого не произойдет. Почему вы так уверены? Вон он как упорно требует встречи со мной. Мы имеем дело со значительно более развитой цивилизацией, сейчас они нам это убедительно доказали. И если бы дело было в простом устранении кого-то из нас, то это было бы просто вопросом времени, они не стали бы добиваться никакой личной встречи. Да и зачем им устранять кого-то одного? Они просто разгромили бы весь наш мир вдребезги и все тут. Думаю, опасность больше будет исходить от случайных маньяков, подслушавших наш разговор. И вот от этих-то субъектов я и постараюсь вас завтра оградить, будьте уверены. Хорошо, Виктор Иммануилович, я вам верю, только оставьте, пожалуйста, своих людей до завтра, очень уж тревожно на душе. И я в вас верю, товарищ верховный главнокомандующий, вы только завтра поуважительнее с ним, не надо пустой бравады, и все будет в полном порядке. А людей я вам оставляю. Сквозь прозрачное окно, залитое лунным светом, президент наблюдал, как автомобиль генерала Садовского выехал с дачи. Весь следующий день обе стороны готовились к предстоящему диалогу. Предполагаемое место встречи было еще с утра оцеплено ФСБ, внутри помещения велся тщательный досмотр. Проверялось все, нет ли случайных людей, не установлены ли жучки в телефонах и прочие подслушивающие устройства, отслеживалась возможность считывания по лазерным лучам и так далее. Сотрудник в гражданской одежде инструктировал персонал дачи о местонахождении каждого, начиная с 21:00. Наконец, он подошел к Лиде. «Я понимаю, вы дочь Виктора Иммануиловича, но все же я должен вам сказать, что это в полной мере распространяется и на вас. В кинозале должно находиться только 4 человека. Оппонент президента со спутницей, сам президент и генерал Садовский, остальных быть не должно». Девушка вызывающе посмотрела на молодого офицера и хотела что-то возразить, но генерал остановил ее. «Девочка моя, не надо возражать, он действует по инструкции, утвержденной мной. А ты же знаешь мой принцип, закон одинаков для всех. Мы не должны показывать пример наплевательского отношения к закону. Если хочешь, можешь выехать в город, я дам необходимую охрану». Дочь отрицательно покачала головой, решив остаться на даче.